Глава 13. Чтобы попасть в Форт Керби, находящийся в соседнем штате, надо переехать через мост Гамильтона и затем пересечь Беллервилл, местность, которая в старые добрые времена была свиноводческим центром всего штата. Теперь, как говорят в этих краях, тут и поросенок не хрюкает, но вонь тем не менее сохранилась, так что, едва проехав невидимую границу поселения, мэр закрыл нос платком. Последнее время он стал замечать, что у него сильно обострилось обоняние. Раньше вроде этого не наблюдалось. «Интересно», — спрашивал он порою самого себя, — «в поимке преступников это может помочь?» А пока он тоскливо посматривал на мелькающие за окном по обе стороны шоссе здания фабрик и нефтеочистительных сооружений, свалок и мельничных хозяйств. Погода сделалась промозглой и сумрачной, и даже без помощи труб, усердно загрязняющих воздух, небо все равно приобрело бы свой свинцовый оттенок. Оба, и водитель, и пассажир, съежились на своих местах. Часы на приборной доске показывали 12:30, а до Форт-Керби было еще 40 миль. Заставы на этом шоссе располагались через каждые 5 миль, и Карелла, сидевший на пассажирском месте, то и дело лазил в карман за четвертаками. Мэр тщательно вел им счет. Потом они представят финансовый отчет в канцелярию, и, надо надеяться, расходы им возместят. В полицейском управлении отчеты рассматривали весьма скрупулезно, основываясь на той весьма распространенной теории, что люди, служащие в органах правопорядка и имеющие дело со всякой нечистью, и сами порою не прочь нагреть руки. В конце концов, как докажешь, что полтинник, который отдал за переезд моста, на самом деле не был потрачен на среднепрожаренный гамбургер? На каждой заставе Карелла требовал расписку, затем передавал ее мэру, а тот переправлял в записную книжку, присоединяя к уже имеющимся. В Форт-Керби они приехали в 20 минут второго. Карелла показал удостоверение часовому у ворот базы, окруженной высоким металлическим забором. На гигантском табло было начертано, что посторонним на базу вход строго воспрещен. Часовой внимательно изучил удостоверение и жетон Кареллы, а затем принялся перелистывать стопку пропусков, приколотых к специальной доске. «Майор ожидает вас, сэр», — сказал он наконец. «Вы можете оставить машину рядом со столовой, здание справа из красного кирпича. Майор в секции А4. Спасибо». Майору Джону Фрэнсису Таталья, коротко остриженному блондину с топорщащимися усами, было немного за 30. Могучим сложением майор не отличался, 5 футов 9 дюймов, не больше. Но пронзительный взгляд голубых глаз выдавал человека вполне в себе уверенного. Его можно было представить себе на военном параде. Стоит себе под жарким солнцем. И с ноги на ногу не переступит, даже не вспотеет. «Майор Таталья», — представился он, — едва Карелла и мэр переступили порог кабинета. «Рад познакомиться». Обменявшись с хозяином кабинета рукопожатием, детективы усели за стол. Сопровождавший их сержант вышел из комнаты, пятясь спиной, как слуга. Дверь бесшумно закрылась. Откуда-то с плаца доносились громкие команды: «Левой, правой, левой, правой». Ритмическое их звучание что-то странным образом воскрешало в памяти. Карелле они напомнили его собственную армейскую службу. Давно это было. А мэр почему-то с ностальгической тоской вспомнил времена, когда он играл в футбол за школьную команду. За широким окном майорского кабинета свинцовой тяжестью опустился на землю ноябрь. Хорошее время для воспоминаний, ноябрь. «Как я и сказал вам по телефону, сэр», — начал Карелла, — «мы расследуем серию убийств». «То есть как это серию? У вас что, не одно убийство? Когда вы сказали мне, что вас интересует Джимми Харрис, я решил...» «Убили троих», — сказал Карелла. «Правда, мы не уверены, что все эти убийства взаимосвязаны, но первые два, скорее, да». «Ясно. А кого еще, кроме Харриса, убили? Его жену Изабел и женщину по имени Эстер Мэттисон. Чем я могу быть полезен? На столе у Татальи не было ни бумаг, ни даже карандашей. На медной табличке выгравировано «Майор Ди Ф. Таталья». Рядом в рамке три соединенных фотографии, на которых были изображены жгучая брюнетка и две девочки, одна с темными волосами, а другая, как майор, светленькая. Таталья сложил кончики пальцев и держал их прямо под подбородком, словно собрался молиться. Мэр наблюдал за майором. Своим острым нюхом он почуял запах одеколона, тянувшийся откуда-то из-за стола. Ему никогда не нравились мужчины, пользующиеся одеколоном, даже если это были спортсмены, рекламирующие разные сорта одеколона по телевидению. Таталья ему особенно не понравился. Было в этом человеке что-то неестественное, какая-то неприятная чопорность. Таталья явно решил, что главный здесь Карелла, и не сводил с него глаз. Таталья наблюдал за Кареллой, а Мэйр наблюдал за Татальей. «У нас есть основания полагать, что Харрис связался с кем-то из своих старых армейских дружков для осуществления некоего замысла», — сказал Карелла. «Какого такого замысла?» «Возможно, криминального». «Вы говорите «возможно». «Потому что точных сведений у нас нет», — Карелла помолчал. «Скажите, вы ведь командовали в свое время третьим взводом?» «Да». «И ранен был Харрис при вас?» «Да, я потом составил донесение». «И подписали его как старший офицер?» «Да». «Это было 15 декабря, а ранение, в результате которого он потерял зрение, Харрис получил накануне, верно?» «Ну да». «А незадолго до того вы получили повышение?» «Да». «Но это было до боя, в котором Харрис...» «Да, за неделю или 10 дней до того. В начале декабря мы провели операцию под кодовым наименованием «Ала Моана». Лейтенант Блейк был убит вскоре после выброски вертолетного десанта. Мне присвоили звание, минуя обычную процедуру, прямо, можно сказать, на поле боя, и до конца операции я исполнял обязанности командира». «Вам дали чин лейтенанта?» «Да, лейтенанта, и целый взвод в придачу. И задачу поставили, знаете ли, не просто какую-то паршивую деревеньку занять. Там был большой обходной маневр, в котором задействовали целый батальон. Моторизованные части, артиллерия, поддержка с воздуха. За день до того, как Харриса ранили, и он потерял зрение, наша разведка обнаружила базу противника в миле от нас к юго-западу. И мы направились туда через джунгли, но были атакованы по дороге. А как это произошло? Мы попали в засаду. Засада в форме буквы «Л» латинской. Первое огневое отделение было целиком окружено на узком участке, скажем, там, где короткая палочка «Л». Команда «Браво» заходила с длинной. Мы ничего не могли сделать. Косоглазые перекрыли путь и буквально под каждым деревом поставили пулемет. Мы укрылись в кустах и начали отстреливаться. Моля Бога, чтобы подошли ребята из «Браво». Вскоре они появились под прикрытием третьего отделения. Это было пулеметное отделение. Но 10 минут до их прихода — это чистый ад. До сих пор не могу понять, как получилось, что только Харрис был ранен. Граната разорвалась рядом, и ему разве что голову не снесло. А других потерь не было. В «Альфе» нет. Убили 2 парней из «Браво» и ранили кого-то из 3-го. В общем, нам здорово повезло, могло быть и хуже. А вы не припомните, кто был Харрису ближе всех? То есть что вы имеете в виду? Во время боя, когда он был ранен? Нет-нет. Кто были его друзья? Был он с кем-нибудь по-настоящему близок? Вот уж не скажу. Я не уверен, что вы вполне представляете себе армейскую жизнь в боевых условиях. Во взводе 44 солдата и плюс к тому командир и сержант. Лейтенант обычно обустраивает свой командный пункт там, откуда лучше всего руководить боем. Я лично в тот день был как раз с огневым расчетом, потому что он шел во главе колонны. Стало быть, людей из Альфы вы не слишком хорошо знали. В личном плане нет. При том даже, что операция началась в первых числах месяца. Я знал их по именам, знал их в лицо. Я хочу сказать лишь, что лично почти ни с кем из солдат не сталкивался. Я был офицером, они... Но ведь вас тогда только произвели в лейтенанты. Это верно. Таталья улыбнулся. Но сержантов и солдат тоже не связывает такая уж нежная любовь. А до того, как убили лейтенанта Блейка, я был сержантом. «А как его убили?» — спросил мэр. «Осколком от артиллерийского снаряда». «И когда это было?» «Где-то в самом начале месяца. Через 2 или 3 дня после выброски десанта. Точнее, не помню». «А не знаете, Харрис после демобилизации поддерживал с кем-нибудь из бывших однополчан отношения?» «Понятия не имею». «А вы?» «Вы имеете в виду, встречаюсь ли я с людьми из Альфы?» «Да». «Нет. Я регулярно переписываюсь с командиром первого взвода роты Д, но это и все. Он профессиональный военный, вроде меня, служит в Германии. Получил туда назначение вскоре после сбора». «Какого сбора, майор?» «Рота Д провела большой сбор в августе. Отмечалась 10-я годовщина возвращения с войны». «И где же происходил сбор?» «В городке Форт Монмаут, это в Нью-Джерси». «А вы там были?» «Нет». «А ваш друг?» «Он был и писал мне об этом. Честно говоря, жалею, что не смог попасть туда». «Ну что ж», — Карелло посмотрел на мэра. «У тебя есть какие-нибудь вопросы к майору?» «Да нет». «Тогда большое спасибо», — сказал Карелло, поднимаясь и протягивая руку хозяину кабинета. «Боюсь, не слишком ты оказался полезен», — ответил Таталья. Когда они вернулись к себе в участок, на столе у Кареллы лежал отчет. Мэр предложил приятелю выпить чашечку кофе и двинулся по коридору в сторону канцелярии. Часы показывали 3:37. Тени удлинились. Карелло зажег настольную лампу и взялся за отчет. Сверху к нему была приколота записка. «Стив, это запись телефонного разговора с Хоупфеллом. Вроде ничего существенного. Но что же поделаешь? Я позвонил Маджесту по телефону, который ты мне дал. Рассела Пула не оказалась дома. Подошла его мать. Потом я нашел его на работе. Он возвращается домой в 3. И мы договорились о встрече на это время. Если задержусь, позвоню тебе домой. Коттон». Карелло отколол записку и бросил ее в мусорную корзину. Хейс печатал, наверное, лучше всех в бригаде. В отчете почти не было опечаток. И все, конечно, чин по чину. Официальный бланк, дата, время, подпись. Беседа по телефону. Позвонил Хоупвеллу домой. Но жена Мэри Луиза сказала, что он на работе. Хоупвелл занимается производством инструментов для садоводства и огородничества. Адрес — Сарасота, 41, торговый центр. Сказал, что живет в Сарасоте всю жизнь. Женился сразу после призыва в армию. Джимми Харриса помнит. Помнит и бой, в котором тот был ранен и потерял зрение. Говорит, что Альфа попала в засаду, и что выручили всех их «Браво» и пулеметное отделение. Харрис был ранен осколками гранаты, доставлен в полевой госпиталь, а затем эвакуирован на вертолете в стационар. С тех пор Хоупвелл Харриса не видел. Хоупвелл был командиром отделения. Во время боя командир взвода находился вместе со всеми. Лейтенант Джон Таталья. Никого из солдат своего отделения Хоупвелл после демобилизации не видел. Его самого ранили в марте следующего года. Сожалеет, что не был на общем сборе в Форт Монмауте, Нью-Джерси, но ехать слишком далеко, он таких расходов не может себе позволить. Переписывается с одним бывшим солдатом Альфы, Карлом Фирсоном, гранатометчиком. Сейчас он живет в Амстердаме. Этот был на встрече и говорит, что она прошла с огромным успехом. Был ли на ней Джимми Харрис, Хоупвелл не знает. Явно огорчился, узнав, что Харриса убили».